Вероятно, если бы чрезвычайная ситуация продлилась, так было бы лучше для всеобщего душевного спокойствия. А сейчас, когда свет включился, электропитание вернулось, но делать было нечего, кроме как глядеть друг на друга, люди на мостике беспокоились все больше. Для того, чтобы как-то расслабиться с помощью движения и сбросить напряжение в мышцах, не было места. Единственный человек, пожелавший походить взад-вперед, занял бы всю доступную для этого палубу. Так что все хандрили у своих рабочих станций, поглощали небывалое количество кофе, которое выплевывал автоповар, и пытались придумать, чем заняться, чтобы переключить мозги и перестать концентрироваться на текущей неприятной ситуации. А о том, что находилось за пределами корабля, вероятно, совсем рядом, они предпочли вслух не рассуждать. Из всех только Эш казался относительно довольным. В данный момент его заботило лишь психическое состояние товарищей по команде. На корабле не было ничего, что помогло бы снять напряжение. Настрома являлся буксиром, рабочим судном, а не круизной яхтой. Когда команда не исполняла свои непосредственные задачи, предполагалось, что она проводит свободное время в уютных объятиях гиперсна. Поэтому ничем не занятое время бодрствования нервировало бы всех и в куда более благоприятных условиях. А сейчас обстоятельства слегка не дотягивали до благоприятных. Но Эш мог заниматься на компьютере теоретическими проблемами, и поэтому ему не становилось скучно. Он считал бодрствование полезным. На наши запросы ответ не пришел. Даллас отклонился в кресле, чтобы взглянуть на научного сотрудника. Я перебрал вручную все типы откликов, плюс свободные ассоциации. Даже позволил матери воспользоваться кодовым подходом механалога. Ничего. Эш с разочарованием покачал головой. Все тот же сигнал с призывом о помощи, повторяющийся с обычными интервалами. На всех прочих каналах пусто, кроме слабого, но постоянного треска на 0.33. Он указал вверх большим пальцем. Мать говорит, что это характерные разряды центральной звезды этого мира. Если тут где-то есть что-нибудь, даже живой, то им ничего не остается, кроме как звать на помощь. Даллас выругался. К нам полностью вернулась энергия. Давайте поглядим, где мы. Врубайте все. Рипли щелкнула переключателем. Снаружи включились мощные прожекторы. Цепочка ярких жемчужин на темной шкуре Настрома. Ветер и пыль теперь стали еще заметнее. Иногда они образовывали небольшие завихрения перед иллюминаторами, иногда с заметной скоростью пролетали мимо. Отдельные скалы, всхолмья и впадины. Единственное, что оживляло унылый пейзаж. Здесь не было никаких признаков жизни, ни лишайников, ни кустов, ничего. Только ветер и пыль, вихрившиеся в чужой ночи. «И никакого оазиса», — прошептал Кейн сам себе. «Пусто, скучно и негостеприимно». Даллас поднялся, подошел к иллюминатору и уставился на шторм, глядя, как осколки камня пролетают мимо стекла. Он задумался, стихал ли когда-нибудь ветер на этой маленькой планетке. Учитывая количество их знаний об этом мире, происходящее снаружи вполне могло быть на самом деле тихим летним денечком. Хотя, конечно, маловероятно. Этот шарик был недостаточно велик, чтобы создавать действительно плохую погоду, как, например, на Юпитере. Даллас слегка утешился, когда пришел к выводу, что ситуация снаружи сильно ухудшиться не сможет. Капризы местной погоды стали предметом обсуждения. «Мы не можем туда выйти», — заявил Кейн. «Не в темноте, во всяком случае». Эш поднял голову от консоли. Он не нуждался в лишних движениях и, судя по всему, не испытывал физических неудобств так же, как и психологических. Кейн не мог понять, как научному сотруднику это удавалось. Если бы он сам время от времени не покидал свой пост, чтобы пройтись, он бы уже с ума сошел. Эш заметил его взгляд и выдал нечто обнадеживающее. «Мать говорит, что местное солнце взойдет через 20 минут. Даже если начнем собираться прямо сейчас, к тому времени, как выйдем, будет уже не темно». «Уже кое-что», — согласился Даллас, хватая за малейший способ приободриться. «Раз уж наши связные не хотят или не могут общаться, нам придется пойти их искать. или пойти искать что-то неизвестное, если сигнал подает какой-нибудь автоматический маячок. Далеко мы от источника передачи? Эш получил показания и активировал графопостроитель для того, чтобы получить подтверждение. Около 3000 метров по преимущественно плоской поверхности, насколько можно судить по сканерам. В грубом приближении на северо-восток от нашей текущей позиции. Состав поверхности. Похоже на то, что мы определили еще во время спуска. Тоже плотное вещество, на котором мы сейчас стоим. Твердый базальт с незначительными вариациями. Хотя я бы не исключал вероятность наткнуться на широкие карманы миндалекаменной породы здесь и там. Значит, будем глядеть под ноги. Кейн прикинул расстояние по времени. Хотя бы недалеко идти. Да, Ламберт была довольна услышанным. Я бы не стала перемещать корабль. Прямой спуск с орбиты рассчитать проще, чем по такой погоде перелететь из одной точки на поверхность в другую. Ладно, мы знаем, по какой поверхности придется идти. Теперь давайте выясним, сквозь что. Эш, дай нам предварительный отчет по атмосфере. Научный сотрудник нажал несколько кнопок, и в обшивке Нострома открылось крошечное отверстие. Оттуда появился металлический флакон, вобрал в себе местную атмосферу и снова скрылся в недрах корабля. Образец ввели в вакуумную камеру. Сложный инструментарий тут же принялся за анализ его частиц. Вскоре они, в виде цифры символов, появились на консоли Эша. Тот быстро их изучил, запросил повторную проверку по одному из компонентов, а затем доложил товарищам. Это практически базовая смесь. Много инертного азота, немного кислорода, высокая концентрация несвязанной двуокиси углерода. Есть метан и аммиак, последний присутствует в частично замороженном виде. Снаружи холодно. Я уточняю незначительные примеси, но сюрпризов не ожидаю. Выглядит довольно стандартно для дыхания, не годится. Давление. 10 на 4 дин на квадратный сантиметр. Нам не помешает, если только ветер не вмешается. «А что с влажностью?» — спросил Кейн. Образы воображаемого внеземного оазиса быстро рассеивались. 99. Может, пахнет тут и не очень, но зато влажно. Много водяного пара. И это странно, не думал, что можно найти водяной пар в соседстве с метаном. Но ладно, я бы не советовал пить из местных родников, если они тут есть. Скорее всего, в них не вода. «Еще что-нибудь, о чем нам следует знать?» — поинтересовался Даллас. «Просто базальтовая поверхность хватает застывшей твердой лавы». «Воздух холодный, сильно ниже отметки комфорта», — сообщил Эш. «Даже если бы воздух годился для дыхания, при этой температуре нам бы все равно понадобились скафандры. Если там есть кто-то живой, он крепкий орешек». Даллас, похоже, смирился. Полагаю, было неразумно ждать изменения погодных условий, но надежда умирает последней. Атмосферы достаточно, чтобы испортить видимость. Я бы предпочел, чтобы воздуха там вообще не было. Но не мы сотворили этот камушек. Никогда не знаешь наверняка. Кейн снова переключился на философское настроение. Может, это чье-то воплощение рая? Нет смысла возмущаться, посоветовала Ламберт. Могло быть куда хуже. Она вгляделась в шторм. Тот стихал с приближением рассвета. «Я точно предпочту это какому-нибудь газовому гиганту, где мы получили бы скорость ветра в 300 км/ч во время затишья и 10-кратную или 20-кратную гравитацию в придачу. Тут мы хотя бы можем ходить без поддержки генератора и стабилизаторов. Вы, народ, просто не понимаете своего счастья». «Забавно, но отчасти я совсем не чувствую», — парировала Рипли. «Я бы предпочла остаться в гиперсне». Что-то коснулось ее лодыжки, и она потянулась, чтобы погладить спину Джонса. Кот благодарно замурлыкал. «Оазис или нет?» — жизнерадостно сказал Кейн. «Но я вызываюсь добровольцем на первую вылазку. Хочу взглянуть поближе на нашего таинственного связного. Никогда не знаешь, что можно обнаружить». «Например, драгоценности или деньги?» Даллас не смог сдержать ухмылку. Кейн был известным охотником за золотом лепреконов. Старпом пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Я учту». «Ладно, принято. То, что сам Даллас участвует в экспедиции, было понятно без комментариев. Он огляделся в поисках кандидата, чтобы укомплектовать группу. «Ламберт, ты с нами». Та не выглядела счастливой. «Ну, шикарно. Почему я? А почему нет? Ты наш официальный указатель направления, так что давай проверим, насколько ты хороша, когда не сидишь в своем кресле». Капитан двинулся к проходу, но сделал паузу и прозаично добавил. «И еще одно. Скорее всего, мы имеем дело с заброшенным мертвым кораблем и автоматическим маячком, иначе к этому моменту уже слышали бы что-нибудь о выживших. Тем не менее, у нас нет уверенности, что мы обнаружим. Эта планета вроде бы не кишит жизнью, враждебной или нет, но мы не станем лишний раз рисковать. Так что берем оружие». Он сделал паузу, во время которой Рипли поднялась с места. «Трое — это максимум, кого я могу выпустить из корабля, Рипли. Тебе придется подождать своей очереди». «Я не собираюсь наружу», — ответила она. «Мне и тут хорошо. Но все, что я могла сделать здесь, я уже сделала, а Паркеру и Брету понадобится помощь с тонкой работой, раз они пытаются починить эти трубопроводы». Несмотря на усилия системы охлаждения, в машинном отделении было слишком жарко. Проблема крылась в объемах сварки, которая к тому же проходила в тесном пространстве. Воздух рядом с термостатами оставался относительно прохладным, но над сварочными швами он нагревался очень быстро. Сам лазерный сварочный аппарат винить было нельзя. Он генерировал сравнительно холодный луч. Но когда металл плавился и образовывал свежий шов, в качестве побочного продукта выделялось тепло. Мужчины работали, сняв футболки, и по их оголенным торсам стекал пот. Рипли уперла стену неподалеку от Паркера с Бреттом и при помощи специфического инструмента вскрывала защитную панель. Под ней обнаружилась сложная комбинация из цветных проводков и крошечных многоугольников. Две маленькие секции оказались угольно-черными. Воспользовавшись другим инструментом, Рипли извлекла поврежденные компоненты и порылась в переброшенной через плечо сумке в поисках подходящей замены. Пока она ставила на место первую деталь, Паркер выключил лазер и критически осмотрел получившийся шов. «Неплохо, если можно так выразиться». Он повернулся, чтобы взглянуть на Рипли. Ее туника прилипла к груди от пота. «Эй, Рипли, у меня вопрос». Она не стала отвлекаться от работы, чтобы на него взглянуть. Второй новый модуль занял свое место рядом с первым, словно зубной имплантат. «Да, я слушаю». «Мы сможем пойти в экспедицию? Или застрелить тут, пока все не починим? Питание мы уже восстановили, а прочее...» Он резко взмахнул рукой, обводя потрёпанное машинное отделение. «Это косметика. Ничего такого, что не подождет несколько дней». «Вы оба знаете ответ». Рипли чуть расслабилась и, потирая руки, посмотрела на Паркера. «Капитан уже выбрал двоих, так что больше никто не может выйти, пока они не вернутся и не доложат. Трое вышли, четверо на борту. Таковы правила». Она сделала паузу, вдруг сообразив кое-что, посмотрела понимающе. «Но тебя не это волнует, не так ли? Ты переживаешь о том, что они могут найти. Или мы все тебя недооценивали, и на самом деле ты... высокодуховный охотник за знаниями, подлинный энтузиаст, расширяющий границы известной вселенной». «Какого черта? Нет, конечно». Было похоже, что небрежный сарказм Рипли не задел Паркера. «Я подлинный энтузиаст, расширяющий границы моего банковского счета. Так что, если они найдут что-то стоящее, как это поделят?» Рипли стало скучно. «Не переживай. Вы оба получите то, что вам причитается». Она начала искать в сумке с деталями полупроводниковый модуль, чтобы исправить последнюю поврежденную секцию. «Я не стану делать больше ничего», — неожиданно объявил Брэд, «пока нам не гарантируют полноценные доли». Рипли наконец-то нашла нужную деталь, поставила ее на место. «Каждому из вас контрактом гарантирована доля во всем, что мы найдем. Вы оба это знаете. А теперь кончайте валять дурака и возвращайтесь к работе». Она отвернулась и принялась проверять работу свежеустановленных модулей. Паркер мрачно уставился на нее, открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Рипли была корабельным уоррен-офицером, и затевать с ней вражду было неразумно. Он уже внес свое предложение, но получил отпор. Лучше на этом остановиться, чтобы он там не чувствовал. Если это было необходимо, он следовал логике ситуации. Поэтому механик со злостью снова включил лазер и занялся очередным швом в поврежденном трубопроводе. Брэд, который следил за питанием для сварочного аппарата, произнес, ни к кому конкретно не обращаясь. В точку. Даллас, Кейн и Ламберт шли по узкому коридору. В дополнение к изоляционным рабочим штанам на них теперь были ботинки, куртки и перчатки. И они несли с собой лазерные пистолеты, миниатюрные версии сварочного аппарата, которым в данный момент пользовались Паркер и Брэд. Они остановились перед массивной дверью, отмеченной предупреждающими символами и надписью. Центральный воздушный шлюз. Только для уполномоченного персонала. Даллас всегда находил это предупреждение забавно чрезмерным. На корабле неоткуда было взяться человеку без полномочий, а любой уполномоченный быть на борту был уполномочен пользоваться шлюзом. Кейн тронул переключатель. Защитная панель скользнула в сторону и открыла три кнопки. Старпом нажал их в нужной последовательности. Послышалось гудение, после чего дверь открылась, и трое вошли в шлюз. На стенах висело 7 скафандров для вакуума. Они были громоздкими, неуклюжими и абсолютно необходимыми для предстоящей прогулки, если оценка внешних условий, произведенная Эшем, соответствовала истине хотя бы наполовину. Трое помогли друг другу надеть эти искусственные шкуры для поддержания жизни и проверили, все ли функционирует правильно. Настало время надеть шлемы. Процедуру осуществили с подобающими торжественностью и осторожностью, и каждый по очереди проверил, что шлем соседа сидит герметично. Даллас проверил шлем Кейна, Кейн Ламберт, а она оказала ту же услугу капитану. Эта трехсторонняя игра прошла с крайней степенью серьезности, а исследователи космоса напоминали трех обезьян, ищущих друг у друга блох. Затем они включили автоматическую подачу кислорода и вскоре задышали чуть затхлым, но безопасным для дыхания воздухом из резервуаров скафандров. Рукой в перчатке Даллас активировал внутренний передатчик на шлеме. «Я передаю. Вы меня слышите?» «Принимаю», — ответил Кейн, сделав паузу, чтобы увеличить мощность собственного микрофона. «А ты меня слышишь?» Даллас кивнул и повернулся ко все еще угрюмой Ламберт. «Ну же, Ламберт», — сказал он, пытаясь ее приободрить. «Я выбрал тебя за твои способности, а не за веселый характер». «Благодарю за лесть», — сухо ответила она, — «потому что больше не за что». «Не мог взять Эша или Паркера, что ли? Они, скорее всего, обрадовались бы шансу пойти». «Эш должен оставаться на борту, ты это знаешь. У Паркера полно работы в машинном отделении. К тому же он без приборов дорогу до туалета не найдет. Мне плевать, если ты будешь проклинать меня каждый метр пути. Просто сделай так, чтобы мы нашли источник этого чертового сигнала». «Да, великолепно. Ладно, все готово. Не хватайтесь за оружие, пока я не скажу». «Ты надеешься на встречу с дружелюбной компанией?» В голосе Кейна прозвучало сомнение. «Надеюсь на лучшее, а не на худшее». Даллас коснулся панели коммуникатора, включил еще один канал. «Эш, ты там?» Откликнулась Рипли. «Он пошел в научный отсек, вернется через пару минут». «Принято». Капитан повернулся к Кейну. «Закрой внутренний люк». Старпом нажал нужный переключатель, и дверь за ними плотно закрылась. «Теперь открой внешний». Кейн повторил ту же процедуру, после которой они смогли зайти в шлюз. Нажав последнюю кнопку, он отступил к остальным и принялся ждать. Бессознательно Ламберт прижалась спиной к внутренней двери шлюза. Инстинктивная реакция на приближающееся неведомое. Меж тем внешний люк скользнул в сторону, перед тремя людьми заклубились пыль и пар. Предрассветный свет был огненно-рыжего цвета. Совсем не было похоже на привычный приятный желтый свет солнца, но Даллас надеялся, что ситуация улучшится, когда местное светило поднимется выше. Оно давало достаточно света, чтобы видеть, хотя в густом, забитом частицами пыли воздухе мало что можно было рассмотреть. Они шагнули на платформу лифта, которая двигалась между распорками корабля. Кейн тронул переключатель, и платформа спустилась. На ее нижней стороне находились сенсоры, которые отмечали местонахождение поверхности. Они рассчитали расстояние и остановили платформу, когда она коснулась верхней точки темного камня внизу. Следуя за Далласом, который шел впереди, скорее по привычке, чем из-за соблюдения формальностей, они осторожно вышли на поверхность планеты. Застывшая лава под ботинками была твердой и неподатливой. Пока люди обозревали открытый ветрам ландшафт, на них обрушилась ярость шторма. Видеть они могли только камень под ногами, уходивший в оранжево-коричневую дымку. «Какое же безысходно унылое место», — подумала Ламберт. Не обязательно пугающее, хотя неспособность смотреть вдаль избивала с толку. Это напоминало ночное погружение в кишащие акулами воды. Невозможно предсказать, что может внезапно вынырнуть на тебя из темноты. Может, преждевременно было относиться ко всему пессимистично, но Ламберт так не считала. В окружающем их пейзаже не было ни одного яркого оттенка, ни голубого, ни зеленого, только резкий желтый, грустный оранжевый, тусклый коричневый и серый. Нечем порадовать глаз, ничто не помогает рассеять мрачные мысли. Атмосфера здесь была цвета неудавшегося химического эксперимента, а Земля — цвета испражнений. Ламберт пожалела все, что могло здесь жить. Впрочем, несмотря на отсутствие доказательств, она нутром чуяла, что сейчас на этой планете не жило ничего. Может, Кейн и был прав? Может, этот мир воплощал для какого-нибудь существа представление о рае? Если так, то Ламберт не считала, что компания этого существа ей понравилась бы. «В какую сторону?» «Что?» Дымка и облака затуманили ей мысли. Она встряхнулась. «В какую сторону, Ламберт?» Даллас внимательно на нее смотрел. «Я в порядке, просто слишком много думаю». Она представила собственную станцию на борту Настрома. Это кресло и навигационный инструментарий, такие тесные и душные в обычных обстоятельствах, сейчас казались маленьким райским уголком. Навигатор сверилась с линией на экране небольшого устройства, прицепленного к ее поясу. «Вот оно, сюда», — она указала направление. «Веди», — Даллас шагнул к ней. Ламберт двинулась в объятия шторма в сопровождении капитана и Кейна. Едва они покинули защиту массивного Настрома, ветер окружил их со всех сторон. Навигатор с отвращением остановилась, поколдовала с оборудованием скафандра. «Теперь я ни черта не вижу. Включи поисковое устройство», — неожиданно раздался в ее шлеме голос Эша. «Оно настроено на сигнал с просьбой о помощи, так что дай ему довести вас до места и не вмешивайся в его работу. Я уже все сам настроил». «Он включен и настроен», — огрызнулась она. «Думаешь, я не умею делать свою работу?» «Не хотел тебя обидеть», — ответил научный сотрудник. Ламберт что-то проворчала и двинулась дальше в туман. Даллас проговорил в собственный передатчик. «Поисковик работает нормально. Ты уверен, что правильно считываешь данные, Эш?» Внутри научного отсека в нижней части корабля Эш перевел взгляд с медленно уходивших, окутанных пылью фигур, на ярко подсвеченную консоль перед собой. На экране отчетливо виднелись три стилизованных изображения. Он коснулся панели управления. Раздалось слабое гудение, когда его кресло двинулось на одно деление по направляющим, оказалось точно напротив светящегося экрана. «Вижу вас прямо сейчас сквозь стекло. Слышу вас ясно и громко. Четкое изображение у меня на панели. Не думаю, что я вас потеряю. Туман не настолько плотный, и помех у поверхности куда меньше. Призыв о помощи на другой частоте, так что нет опасности, что сигналы пойдут внахлёст». «Звучит неплохо», — голос Далласа в динамиках казался неестественным. «Мы все тебя ясно слышим. Давайте оставим канал открытым. Мы бы не хотели потеряться в этой дряни». «Принято. Я буду следить за каждым вашим шагом, но надоедать не стану, если только что-нибудь еще не появится». «Принято. Даллас, конец связи». Капитан оставил канал связи с кораблем включенным и в этот момент заметил, что Ламберт смотрит на него. «Мы зря тратим время работы скафандров. Идемте». Она отвернулась без слов, снова сконцентрировала внимание на поисковом устройстве и двинулась сквозь облака пыли. Чуть более низкая гравитация облегчила вес скафандров и резервуаров с воздухом, Тем не менее, все гадали, из чего состоит эта планета, что при таком малом размере у нее такая сила притяжения. Мысленно Даллас выделил время для геологических изысканий. Может, сказывалось влияние Паркера, но нельзя было игнорировать вероятность того, что эта планета скрывает большие запасы ценных тяжелых металлов. Разумеется, компания предъявит права на подобное открытие, поскольку оно сделано на оборудовании компании и во время пользования им. Но это могло подразумевать щедрые премии. Их непреднамеренная остановка может оказаться весьма выгодной. Ветер толкал их, бомбардировал твердым дождем из грязи и пыли. «Дальше 3 метров ничего не видно, куда ни посмотри», — пробормотала Ламберт. «Хватит жаловаться», — это уже Кейн. «Мне нравится жаловаться». «Да ладно, перестаньте вести себя как пара детишек. Здесь для этого не то место». «Чудесное, милое местечко». Ламберт было не запугать. «Совершенно не испорченное человеком или природой. Шикарное место. Если ты камень». «Я сказал, достаточно». После этого она замолчала, но продолжила жаловаться себе под нос. Даллас мог приказать ей прекратить болтовню, но был не в силах остановить ее ворчание. Внезапно на глаза навигатору попалось нечто, что мгновенно отвлекло ее от мысли от потока проклятий в адрес маленькой планеты. С экрана поискового устройства кое-что исчезло. «Что случилось?» — спросил Даллас. «Погоди». Ламберт слегка подстроила прибор, что было непросто сделать в массивных перчатках. Линия, исчезнувшая с экрана, появилась вновь. Потеряла. Но нашла снова. «Какие-то проблемы?» — прозвучал голос в шлемах. Эш тревожился. «Ничего страшного», — проинформировал его Даллас. Он медленно повернулся вокруг своей оси, пытаясь разглядеть в шторме что-нибудь плотное. «Все еще много пыли и ветра». Луч поискового устройства начал слабеть. На секунду потеряли передачу. «У меня он по-прежнему сильный», — Эш сверился с показаниями. «Не думаю, что это из-за шторма. Возможно, вы добрались до холмистой местности? Это может блокировать сигнал. Будьте осторожны. Если вы его снова потеряете и не сможете восстановить, переключите поисковик на мой канал с корабля. Я постараюсь направить вас отсюда». «Мы будем об этом помнить, но пока не нужно. Дадим тебе знать, если такие проблемы возникнут». «Принято. Эш, конец связи». Снова наступила тишина. Без разговоров они двинулись сквозь окутанный пылью оранжевый лимб. Через некоторое время Ламберт остановилась. «Снова теряешь?» — спросил Кейн. «Не-а. Смена направления. Она указала налево. Теперь туда». Они пошли новым курсом. Ламберт сосредоточила все внимание на экране поискового устройства, а Даллас и Кейн — на Ламберт. Вокруг них шторм разбушевался еще сильнее. Частицы пыли настойчиво бились в лицевые пластины шлемов, словно отстукивали чем-то вроде морзянки. «Тук-тук! Впустите нас! Тик-тик! Впустите нас! Впустите нас!» Даллас встряхнулся. Тишина. Укутанная облаками пустошь, оранжевая дымка. Это начинало действовать на нервы. «Уже близко», — сказала Ламберт. Датчики скафандров тут же уведомили Эша о том, что у исследователей внезапно увеличилась частота пульса. «Очень близко». Они продолжили путь. Впереди, высоко над ними, что-то замаячило. Дыхание Далласа участилось как от прилагаемых усилий, так и от волнения. Разочарование. Это оказалось всего лишь скальное образование, перекрученное и гротескное. Предположение Эша о том, что исследователи зашли на холмистую территорию, оказалось верным. Они нашли себе временное укрытие под каменным монолитом. Одновременно с этим линия на поисковике Ламберт исчезла. «Снова потеряла», — сообщила она товарищам. «Может, мы уже прошли?» Кейн изучил камни, попытался заглянуть поверх них, но не смог. «Нет, если только оно не под землей». Даллас прислонился к поверхности камня. «Может, оно там дальше, за этой штукой?» Он постучал по камню кулаком в перчатке. «Или это помеха из-за шторма? Давайте передохнем и посмотрим». Они подождали, опершись на изъеденную эрозией скалу. Вокруг них вихрились пыль и туман. «Вот теперь мы точно ослепли», — сказал Кейн. «Скоро должен быть рассвет», — Даллас подстроил микрофон. «Эш, если ты слышишь, сколько до восхода солнца?» Голос научного сотрудника звучал слабо и искажался статикой. «Солнце поднимется где-то через 10 минут». «Что ж, надеюсь, тогда мы сможем что-нибудь разобрать». «Или нет», — добавила Ламберт, даже не пытаясь скрыть отсутствие энтузиазма. «Им еще надо дойти до источника сигнала, а она уже чертовски устала». Впрочем, это была не физическая усталость. Запустение и жуткая цветовая гамма утомляли разум. Она скучала по своей чистой, яркой и привычной консоли. Усилившаяся яркость света облегчения не принесла. Вместо того, чтобы их ободрить, восходящее солнце принесло уныние, окрасив оранжевый воздух в цвет крови. Может, это будет смотреться не столь устрашающе, когда слабо светящая звезда взойдет полностью. Рипли отерла рукой лоб и устало выдохнула. Убедившись, что все новые компоненты работают должным образом, она закрыла последнюю стенную панель, над которой трудилась, и убрала инструменты в сумку. «С остальным вы должны справиться. Я закончила с деликатными вопросами». «Не переживай, мы справимся», — заверил ее Паркер, стараясь говорить осторожно, нейтральным тоном. Он не смотрел в ее сторону, сосредоточившись на своей работе, и все еще был расстроен, что они с Бреттом останутся в стороне от возможных находок экспедиции. Рипли двинулась к ближайшему трапу наверх. «Если у вас возникнут сложности и вам понадобится помощь, я буду на мостике». «Ладно», — тихо откликнулся Бретт. Теперь Паркер смотрел, как она уходит, и, убедившись, что гибкая фигурка исчезла наверху, добавил. «Сука». Эш тронул панель управления. Благодаря усилителю три движущихся фигуры приобрели четкость и стабильность, избавившись от размытых ореолов. Он проверил остальные мониторы. Сигналы трех скафандров не ослабевали. «Как дела?» — осведомился голос по интеркому. Быстро отключив экран, Эш ответил. «Пока все нормально». «Где они?» — спросила Рипли. «Подходят к источнику сигнала. Они дошли до скалистой местности, и у них прерывается сигнал, но они уже так близко, что не могут промахнуться. Скоро должны доложить». «Кстати, о сигнале. У нас ничего новенького не появилось?» «Пока нет». «Ты не пытался пропустить его через поисковую информационную систему для анализа?» В голосе Рипли звучали нотки нетерпения. «Слушай, я хочу узнать детали так же сильно, как и ты. Но мать еще не разобралась». «Так какой смысл мне с этим возиться?» «Не возражаешь, если я попробую?» «Да бога ради. Вреда не будет, и это хоть какое-то занятие. Только тут же дай мне знать, если тебе с чем-нибудь повезет. Обязательно, если мне повезет». И она отключилась. Рипли поудобнее устроилась в своем кресле на мостике. Теперь, когда Эш сидел внизу в своем отсеке, а оставшиеся члены команды вышли наружу, здесь было непривычно просторно. На самом деле, насколько Рипли помнила, она впервые оказалась на мостике одна. Это вызывало странное и не совсем комфортное ощущение. Что ж, если она собирается поработать с анализом поисковой информационной системы, то лучше начать. Прикосновение к переключателю наполнило мостик жутким нечеловеческим воплем. Рипли поспешно убавила громкость. Его было тревожно слушать и в приглушенном виде. Она легко могла себе представить, что это на самом деле голос, как и предположила Ламберт. Данная концепция, впрочем, опиралась скорее на воображение, чем на научный подход. «Соберись, женщина. Посмотри, что скажет машина, и оставь свои эмоциональные реакции». Сознавая маловероятность своего успеха там, где не преуспела мать, Рипли активировала редко используемую панель. Как и сказал Эш, это было каким-никаким занятием, а она не смогла бы сидеть на пустом мостике и ничего не делать. Это давало слишком много времени для раздумий. Лучше уж бессмысленная работа, чем вовсе никакой работы.